7 июня 1944-го. Наконец-то свершилось то, чего так напряженно, так нетерпеливо ожидали люди всего мира. Началась высадка войск союзников на французском побережье. Трудно передать словами чувство радости и счастья, охватившее меня при этом сообщении. Вчера был митинг, уже ночью почти. Я выступал, и из всех выступлений по определению бойцов мое было самое волнующее, самое захватывающее и проникновенное. Вообще событий много. Я стал получать массу писем от девушек, знакомых и незнакомых. Недавно сфотографировался у фотографа из Одессы. Заборцев достал бочку вина, но меня с Николаевым угостил чаркой лишь на второй день пьянствования, когда все начальство батальона уже перевалялось пьяным. Каюнов, замкомбата, мнительный молокосос 24-го года, вчера в пьяном виде пришел к нам на базу и, грозясь кулаками в сторону противника, кричал им матом: «Почему не стреляете, поганые фрицы?» А в это время некоторые бойцы копали траншею и могли подвергнуться спровоцированному Каюмовым огню противника. Сегодня Заборцев достал еще вина, но меня снова угостил чарочкой, когда лишь сам был пьян, как и все угощенные уже им до свинства. Так вот оно и бывает. Старшины и прочие шкурники пили, а командир взвода остался с носом. Это тогда, когда 25 ведер вина было откопано Заборцевым. За освобождение Никополя, Николаева и Одессы были получены благодарности от товарища Сталина. В нашей дивизии все старые получили, один я нет. Зверская несправедливость нависла навеки над моей головой. Сколько души, сколько сил, здоровья и времени я положил на дело борьбы с немецкими варварами. Сколько работы проделал по воспитанию бойцов, и после всего такая мерзкая неблагодарность. Люди ходят, увенчанные лаврами, наградами и чинами, воюя так, что война для них торжество, а не смертельная опасность. Все эти Полушкины и компания – бездушные, никчемные нелюди, наживающиеся и властвующие за счет подкупа и обмана. Сегодня я прошел по ротам, объяснил людям и показал по карте все, что касается высадки союзников и международного положения в Европе. Бойцы меня очень благодарили и просили еще приходить к ним. В 5-й пулеметной роте и в нашей я рассказал людям все, о чем узнал из газет. Десятое июня 1944-го. Вчера отправил в Кировец и советский воин стих «Мне восторгом глаза голубят небеса». Папе и маме по письму. Сегодня отправил письмо Б. Кольфман и опять маме и папе. Получил фотокарточки, сильно не похож на себя. Лицо там у меня какое-то угловатое, глаза из-под лобья смотрят. 12 июня 1944-го. Письма Ани Лившиц, Б. Кац, тете Ани, Г. Селивестровой. 16 июня 1944-го. Сегодня получил 5 писем. От мамы, тети Ани, от папы 2 и от Майи Б. Весь день занимались. В свободное время пишу, тороплюсь гнев свой вылить наружу. Множество офицеров 1-го батальона едут в резерв или же на формировку. Много офицеров из числа ветеранов полка едет в отпуск. У всех старых бойцов и командиров груди увечены лаврами. На руках у большинства старичков, у всех вернее, благодарность Сталина. На ногах новые изящные сапоги, новые шинели, перешитые на комсоставский манер. В Все офицеры пьют вино, развлекаются. А мне нечего сказать хорошего, незачем развлекаться. У меня кругом горе и неудача. Ко мне нет ниоткуда чуткого отношения и внимания. Меня третируют отовсюду. Из дому тяжелые вести о плохом отношении к маме, об отсутствии у нее решения на въезд в Днепропетровск. От папы о болезни, от тети Ани и других родных, об их затруднениях в жизни. Всем надо помочь, обо всем нужно думать. Пробел. Идет кино «Машенька». Только в кино, только в искусстве, в книгах, в поэзии нахожу я отраду и отдых. Вечный блат, круговая порука. Хозвзвод не для бойцов существует и не для средних командиров, а главным образом для комбата, его заместителей и приближенных. Кагонов пошил себе третью пару сапог, но и этому ему показалось мало. Он вздумал шить новые какие-то сапоги, а когда ему сделали передок из грубого материала, он отдал сапоги ездовому своему и пришел, раскричался на сапожника, чтоб тот где угодно доставал материал и шил ему новые хорошие сапоги. А мне так и не удалось из своего материала добиться пошивки сапог. Июня 1944-го. Колосово. На репетиции в клубе дивизии. Прочел стихи «Жизнь», «Я мечтал о Днепре», «Одесса», «Мне восторгом глаза голубят небеса». Стихи мои, конечно, подошли к репертуару. Командира взвода 6-го стрелковой роты 2-го стрелкового батальона лейтенанта Гельфанда В.Н., начальнику штаба 899-го стрелкового полка майору Хоменко А. Рапорт. Прошу вас оказать мне помощь в следующем вопросе. Моя мать, Городынская Надежда Владимировна, эвакуировавшаяся из Днепропетровска в Магнитогорск в дни оккупации, теперь получила от директора завода имени Ленина, где она до этого работала секретарем отдела кадров, вызов с производства, но разрешения на въезд в город у нее нет. Для этого нужно ходатайствование командования моей части перед органами Днепропетровского НКВД. Моя мать уже свыше 3 месяцев назад получила расчет на производстве в Магнитогорске в связи с планируемым въездом в Днепропетровск. Но все хлопоты ее и требования о разрешении не увенчались до сих пор не только успехом, но даже ответа не поступило на них. Прошу вас помочь мне в этом деле. 21 июня 1944. Вчера перешли на передний край в оборону, под Григориополем, у самого Днестра. Какое здесь великолепие! Какая замечательная природа, воздух! Курортом называли эту оборону наши предшественники. Пятерка большая, которую сменили мы вчера ночью, и которые так не хотели отсюда уходить. Весь день работы никакой, солдаты спят, а я занимаюсь писаниной. Так привольно здесь. Блиндаж у меня величиной с комнату, 2 койки, подушка пуховая, посуда всевозможная. Неприятно, что фактически все разворовано по квартирам и принесено сюда, но удобно в том, что чувствуешь себя по-домашнему. Ходы сообщения широки, просторны. Везде чувствуется пробел. 1944-го. Трехдневные сборы, куда я прибыл еще. Числа сегодня подходят к исходу. Артисты клуба дают нам концерт. А вообще, ничего хорошего и полезного я не получал за эти 3 дня. К тому же, ни минуты свободной. В ночное время мне, правда, удалось поговорить с Щетильным насчет своих стихотворений. Много стихов не дошло до редакции, утеряно. Говорили мы с ним 2 часа. 25 июня 1944. Вечер. Недавно узнал о 2 письмах, полученных в мое отсутствие, от тети Ани и Майи Б. Много оставшихся без ответа имеются у меня и по сей день. Вчера был вечер и обед у командира дивизии полковника Гавая. Ночью кино, киножурналы и фильм «Освобождение орла». Картина ужасно потрепана, склеена из кусочков, так что невозможно было ее смотреть без досады. Не досмотрел и пошел спать в Колосово, хотя полковник и отдал нам распоряжение идти ночью на передовую. Наутро встал, и никого из своей группы командиров пробил. 28 июня 1944. Колосово. Семинар парторгов. Лекцию о Брусиловском прорыве читает полковник Вергаев, замком полка по строевой. Слушали лекцию о боевых традициях 5-й ударной армии в связи с исполняющимся двухлетием боевых действий. Майор Нодченко о плане партработы. Только что здесь был полковник Гавай и майор Коломиец. Гавай говорил о задачах, стоящих перед нами, парторгами. Он очень сердечный, хотя и грубоватый мужичище. Мне он нравится своей простотой и непосредственностью. Иной комбат, к примеру, Пархоменко, превозносит себя манерой поведения, выставляясь многозначительнее человеком, нежели комдив Гавай и другие, много выше того. Еще понравилось мне в Гавайе, что он любит бойцов, разрешает разговаривать с ним о своих нуждах и запросах. Свой вопрос я тоже думаю поведать ему, если у меня ничего не получится в полку. «Вопросов нет?» — закончил полковник свое обращение к нам. «У меня есть вопрос», — произнес я из другой комнаты. «Кто ты такой? Иди сюда!» — сказал комдив, и я, войдя в другую комнату на середину, стал истолковывать свои мысли. «Лично я ни в чем не нуждаюсь и ничего не прошу». Пробел.